Телевизионщики умели держать интригу. Как Надя ни старалась, выяснить тему ток-шоу не смогла. Но явно не о погоде будем говорить, что-то они задумали. Диме, честно говоря, было плевать. Информация, которую он получил в открытом источнике о профессоре из Хаджарии Акраме Юнусове, ошеломляла. Сбивала с ног. Но пугать прежде времени Надю не стал. Надеялся, что во время съемок никто не станет приставать лично к нему, и он сможет спокойно подумать, как поступить. Зрители сегодня не пригласили. Участников, их осталось 14 человек, Кристина и Анатолий не присутствовали, рассадили на сцене по 4 диванчикам. Петельки с микрофонами не цепляли. Анастасия строго предупредила. «С места не орать, никто все равно ничего не услышит. Хотим сказать, подняли руку». «Девочки подойдут с микрофоном». Гримерши пробежали с пуховиками, подправили героям тон, и шеф-редакторша заорала. «Снимаем!» Голос сорвался на хрип, закашлялась. «Плохой знак», — шепнула Полуянову Надя. На сцене появилась ведущая в очередном удивительном наряде. Темно-синий приталенный костюм, черные мужские штиблеты, голову украшает фуражка. Через плечо объемная белая сумка с черной полоской. «Я с такой в школу ходил», — хмыкнул Полуянов. Но изображала девушка отнюдь не школьницу. «Сегодня я буду вашим почтальоном», — радостно провозгласила она. «Ведь вы, дорогие друзья, отрезаны от мира, соскучились по вашим друзьям и, конечно, хотите получить от них весточку. Позвольте прочитать вам первое письмо». «Опять подстава», — довольно громко прокомментировала Василиса. По рядам участников прошелестел шепоток. Артур нервно щелкнул пальцами. Ведущая вынула из почтальонской сумки белый конверт, с удовольствием обернулась к атлету. «Тебе передают привет, господин спортсмен. Давайте посмотрим». Свет в студии погас. Засветился экран. На нем появился молодой человек, лицо размыто. Однако Артур сжал кулаки и сместился на самый край дивана, словно готов был сорваться и убежать. Утробный, несомненно измененный голос произнес: «Привет, Артур! Я слышал, с твоей новой девушкой опять несчастье. У юной спортсменки-красавицы неведомая тяжелая болезнь. Скажи, на что ты надеешься в этот раз? Что патологоанатомы снова напишут удобный тебе диагноз? Про сердечный приступ у абсолютно здоровой молодой женщины? Тебе не надоело убивать? У тебя есть хотя бы остатки совести?» Экран погас. К молодому мужчине кинулась ассистентка, всунула в руки микрофон. «Прокомментируйте!» — ласково обратилась к нему ведущая. Отчетливо послышалось, как скрипнули зубы. Артур прохрипел. «Это все вранье!» «Что именно?» «Я никого не убивал». «Но согласитесь, очень странно, когда твоя супруга умирает в возрасте 22 лет. Кстати, знает ли Кристина о том, что ты был женат? Штампа о браке в твоем паспорте нет, документы предусмотрительно потерял». «Кристи все про меня знает», — с видимым усилием произнес Артур. «Расскажи тогда и нам». «Лена, моя бывшая, просто упала и умерла. Я поверить не мог. Не мог понять. Сам просил, чтобы экспертизу два раза сделали в разных местах. У нее оказался порок сердца. Лена про него понятия не имела. Болезнь себя не проявляла никак. Я не виноват. А вы? Вы просто свиньи, что меня обвиняете. Я Кристи больше жизни люблю. Когда ей плохо, мне будто ножом по сердцу». Алла взглянула на атлета с сочувствием. Подняла руку, получила микрофон, горячо произнесла. «Ни при чем он! У нас тут полно народу болеет. Мой жених Толик тоже с высоченной температурой лежит. И я его, клянусь богом, ничем не травила!» Надя, однако, шепнула Диме. «Артур как-то чересчур разволновался». Ведущая тоже не успокаивалась. «Хорошо, тогда ответь. Ты молодой, здоровый, тренированный парень, но никогда в жизни не имел постоянной работы. На что вы с Кристиной живете?» Квартиру сдаем, в рекламе снимаемся». «Этого хватит на хлеб с водой и кроссовки», — пренебрежительно отозвалась девушка. «А вы только за тренировочный лагерь в Таиланде заплатили больше 30 000 долларов!» Артур сжал кулаки, с ненавистью произнес: «Мне в казино везет!» «Почему тогда налоги не платишь?» — лучезарно улыбнулась ведущая. «По закону положено 13%, но ты декларацию никогда в жизни не подавал!» «Что я, дурной, с выигрышей налоги платить? Я деньги не по паспорту получаю!» «Великолепное, смелое, патриотичное заявление!» — усмехнулась девица. «К тому же ни один человек в мире не может прожить на выигрыше из казино. В игорных домах всегда оставляешь больше, чем получаешь от них. Артур, несомненно, что-то скрывает, и мы его обязательно выведем на чистую воду в самое ближайшее время!» Резко отвернулась от поверженного спортсмена. Вытащила из своей старомодной сумки новый конверт, лукаво произнесла: «Но у нас есть послание еще одному из героев». Свет в зале снова погас. На экране явилась женщина. Выглядела она зловеще, закутана в черный плащ, руки в перчатках. Лицо скрыто венецианской маской. Голос хриплый, дрожащий. Впрочем, Наде он показался знакомым. Тяжело дыша, вздохи били в уши зрителей громким шорохом, дама объявила: «Я Люда, Люда Петельская. Толик, ты здесь? Ты меня еще помнишь?» Хрипло расхохоталась. «Раскашлялась», — добавила жестко. «Впрочем, мне плевать, забыл ты меня уже или нет. Я хочу рассказать тебе одну сказку, милую-премилую историю на ночь. Помнишь, я ездила в экспедицию? Ты считал, что в славный город Якутск и дальше, в Батагай, в Бетанкёс?» Дима вздрогнул. «Ты что?» — обернулась к ним Надя. «Все в порядке», — шепнул он. Он чувствовал себя как герой американского боевика. Летел в пропасть с обязательным криком «I'm fine». Женщина в черном между тем продолжала: «Но я тебя обманула. В Якутске мы оставались только полдня. Я сходила на черный рынок, купила тебе бивень мамонта. Ты, дурачок, обрадовался, благодарил. Но на самом деле мы ездили вовсе не в Бетанкёс, не на раскопки очередного мамонтёнка Димы. Нашей целью был город Зашиверск». «Ёлки-палки!» — воскликнула Прасковья. «Хоть кандидатские корочки и фальшивые, кошмарную историю этого места она, похоже, знала. А Дима и вовсе покрылся ледяным потом. Остальные участники, включая Аллу, пребывали в счастливом неведении». Страшная леди перешла на полушепот-полухрип. «Все население этого города еще в давние времена погибло от черной оспы. Люди умирали сотнями одновременно. Хранить их не успевали. Дело происходило зимой. Некому было копать мерзлую землю. А весной трупы плыли вниз по реке Индигирке. Зашиверск исчез. Все боялись заразы и обходили его стороной. Но в 1969 году туда отправилась экспедиция. Археологи вскрыли несколько захоронений, и все очень быстро погибли от черной оспы. А ведь тогда против этой болезни еще делали прививки. Сейчас, в наши дни, она считается побежденной. Население не вакцинируют уже больше 40 лет. Но из вечной мерзлоты очень медленно поднимаются тела. Тела людей, умерших в давние времена от ужасной болезни». Надя нагнулась к Диме, прошептала: «Тебе не кажется, что они начали повторяться?» Полуянов не ответил. Он сидел беспросветно бледный, с расширенными зрачками. «Ты чего?» — испугалась Митрофанова. Анастасия стоящая позади камер, с яростным видом погрозила ей кулаком. Надя пожала плечами, зевнула. Очередная инсценировка начала ее утомлять. А завернутая в черное Петельская продолжала хрипеть. «Дорогой Толик, ты давно живешь в Новосибирске и, конечно, знаешь, что в 1991 году ученые из Вектора ездили в Якутию, где на поверхность поднялись останки семьи, погибшей от черной оспы. Сотрудники Вектора надеялись обнаружить новый штамм вируса для своей коллекции. Тогда им это не удалось. Эксперимент повторили в 2004 году, и он оказался успешнее. Новая мумия дала достаточно ДНК для частичного восстановления последовательности. Но настоящий живой штамм черной оспы смогли достать только мы. Сейчас». Петельская сделала глубокий свистящий вдох и продолжила. «Черная оспа начинается невинно, как простуда или грипп. Температура, болят мышцы, тянет спину. Через несколько дней на теле появляется вроде бы безобидная красная сыпь. Аллергия, ветрянка, корь, думают доктора. Но на третий или четвертый день из сыпи образуются оспины. Они похожи на большие прыщи, внутри которых прозрачная жидкость. Оспины покрывают человека целиком, снаружи и внутри, формируются в гортани, в трахее, прямой кишке и даже на бронхах. Затем они лопаются, и на их месте образуются как бы округлые формы ямы. Эти штуки называются эрозиями. Они с каждым днем увеличиваются вглубь и вширь, превращая человека в беспросветного урода. И даже если врачи спохватятся и смогут остановить болезнь, никакая пластическая операция не вернет человеку былую красоту. Ты считаешь, у тебя грипп, Толик? Нет. У тебя самое настоящее. Натуральней не бывает черная оспа. И больше никто и никогда в жизни не согласится целовать твое лицо. Лицо некогда прекрасного принца. Надя скосила глаза на Аллу. Та перехватила ее взгляд и покрутила пальцем у виска. Людмила будто услышала, произнесла зловеще. «Смеетесь, не верите. Думаете, вас опять разыгрывают? Так посмотрите, как теперь выгляжу я. Ни один гример не сможет изуродовать человека так, как это делает по-настоящему страшная болезнь». И сорвала с лица венецианскую маску. Лицо, изрытая кровоточащими ямами и страдающие глаза. В студии дружно охнули. «Боже мой!» — пробормотала Надя. А Петельская тихо произнесла. «Повторяю, это не грим, дамы и господа. Это натуральная оспа. Я заразилась специально ради тебя, Анатолий. За неделю до съемок, чтобы инкубационный период точно успел миновать, я знала, что достоверно, стопроцентно больна и опасна для окружающих. Да, мне немного вас жаль, милые охотники за славой, и вообще безвинно пострадавшие операторы, осветители и кто там у вас есть еще. Да. Мне вас всех жаль. Но когда делаешь большое дело, всегда летят щепки. Вы попали под молох случайно. Что ж, благодарите за это Анатолия, человека, который меня предал». Картинка погасла. Студию накрыла гробовая тишина. А дальше откуда-то из темноты раздался оглушительный визг, и на сцену яростной фурии вылетела Кристина. Лицо и руки ее полыхали ярко-красными точками, щеки багровели нездоровым румянцем. «Кристи!» — вскочил Артур. Но девушка бросилась не к нему, к Анастасии. Схватила редакторшу за грудки, взвыла. «Это правда? Эта тварь сказала правду?» Ведущая судорожно вцепилась в свою сумку. Шеф-редактор пыталась оторвать от себя Кристину. Ассистенты, осветители, гримерши сбились в нервную кучку. Только операторы, будто ничего не случилось, продолжали снимать. Две камеры остались направленными на сцену, остальные обратились на двух скандалящих женщин. «Что за хрень?» — в полный голос выкрикнул Александр. А его невеста Прасковья лихорадочно затараторила. «Я знаю про Зашиверск! Она всю правду сказала!» Надя попыталась возразить. «Ребята, у нас был уже один якобы прокаженный. Все это подстава, глупая игра». «Отпусти меня!» — хрипела Анастасия. «Говори, признавайся!» Кристина мертвой хваткой пережимала ей горло. И редакторша растерянно пискнула. «Я не знаю!» «Что?» — взревел Артур. Тут словно с неба раздался громовой голос. «Все, хватит!» На сцену уверенной походкой взошел Клычко Жиляев, произнес микрофон. «Я продюсер этого шоу, и от имени всей съемочной группы честно признаю, мы не знаем, правду ли говорит эта женщина. Она прислала свое видеописьмо за минуту до эфира. Мы не успели его предварительно просмотреть. Меня тоже шокировали ее слова. Однако в наших силах спокойно, без истерики во всем разобраться и понять, правду ли она говорит. В нашей студии присутствует врач. Давайте первым делом спросим его». Эскулап нетвердой походкой вышел на сцену. Волосы его были всклокочены. Руки тряслись, зубы цокали о микрофон. Клычко Жиляев без запинки представил. «Савелий Юрьевич Шишкин, главный врач городской клинической больницы города Грибовска. Вчера он прибыл в наш поселок, чтобы лично осмотреть заболевших. Какой у вас предварительный диагноз?» «У них ОРВИ, острая вирусная инфекция». «Почему тогда у этой дамы сыпь?» Продюсер показал на Кристину. «Это реакция», — начал бормотать мужчина. И вдруг резко рванул, оторвал ворот рубахи. Выкрикнул. «Нет, не могу больше! Я врач! Я Гиппократу клялся! Пусть будет, что будет!» И яростно, с тяжелыми всхлипами зарыдал. «Вы мужчина или пацан?» — взорвался Клычко Жиляев. «Не надо здесь истерик, говорите по делу!» Доктор поднял на него затравленный взгляд. «Я еще вчера понял. Здесь все плохо. Хотел немедленно вызывать инфекционистов, информировать СЭС. Но мне позвонили. Они забрали мою жену и дочь, их похитили и заставили меня всем говорить, что это ОРВИ, иначе их убьют». Савелий Юрьевич судорожно всклипнул. Студия дружно охнула. «Кто вам звонил?» — деловито осведомился Клычко Жиляев. «Я не знаю, но они дали трубку Ларисочке, моей дочке. Она так плакала. Что оставалось? Я сказал вам, что они требовали, и не стал никого вызывать. Лариса, рыбка моя, что они с тобой теперь сделают?» По студии прошел ропот. «То есть это действительно черная оспа? И мы все теперь станем уродами?» — в ужасе выкрикнула Василиса. «Прекратить панику!» — рявкнул продюсер, обернулся к несчастному врачу, набросился на него. «Возьмите себя в руки! Включите мозг! Вы тут единственный медик!» «Что за болезнь у Петельской? Оспа? Или что-то иное?» «Я никогда не видел таких больных лично. Но ее вид, характер высыпаний...» «Они, да, они очень похожи на черную оспу. Хотя я не понимаю. ВОЗ еще 40 лет назад объявила, болезнь побеждена, даже в беднейших африканских странах. Последний случай был в Сомали в 1977 году». «А что это еще за Зашиверск? Звучит как выдумка». «Это настоящий город», — подала голос Прасковья. «И все его жители погибли в эпидемии». «И что? Вирус за многие столетия сохранил силу?» «В вечной мерзлоте такое возможно», — убито пробормотал врач. «Нет!» — — снова завопила Кристина. Отшвырнула Анастасию, бросилась на сцену, упала на колени перед врачом. «Нет, ну, пожалуйста, у меня ведь просто аллергия. Вы вчера сами говорили!» Доктор залепетал. «Милая, я сам не верю. Нас учили, черной оспы на планете давно нет. Нужны анализы. Инфекционист!» Кристина рухнула ничком и горько зарыдала. «Как вам не стыдно?» — прогремел Клычко Жиляев. «Нельзя ничего принимать на веру, пока нет доказательств. Я бывал в Новосибирске, видел, как охраняется вектор. Похитить оттуда штамм вируса абсолютно невозможно. А байки про тела из вечной мерзлоты — обычная страшилка. Она в интернете много лет гуляет. Обиженная невеста просто не знает, как отомстить. Вот и придумала страшную сказку». Полуянов решительно встал. Подошел к доктору, взял у него из рук микрофон. Тихо, но уверенно произнес. «Это не сказка. Я сегодня узнал. Российско-американская экспедиция в Зашеверск действительно была. Ее организатором с нашей стороны выступил хаджарец Акрам Юнусов. Петельская, наполовину хаджарка и его давняя знакомая, ездила туда как переводчица с английского. «И кто такой этот Юнусов?» — почти беспечным тоном поинтересовался продюсер. «Доктор биологических наук, профессор, декан факультета естественных наук Хаджарского университета. В сентябре этого года его обвинили в сотрудничестве с международной террористической организацией. Сначала арестовали, но через несколько дней взяли подписку и отпустили. Адвокат заверил, что его подзащитный явится на допрос по первому требованию. Однако в тот же вечер Юнусов исчез. Из Хаджарии и из России». Сейчас он находится в международном розыске. А террористическая группировка, с которой он сотрудничал, в начале ноября объявила, что в ее руках опаснейшее биологическое оружие. Так как подобные заявления делались и прежде, им не придали значения. Но сейчас, сложив 2 и 2, я думаю, что это правда. Биологическое оружие появилось. Это черная оспа. Причем инфицирована, возможно, вся страна. Ведь петельская больная приехала на съемку из Новосибирска. Как она добиралась? Дима взглянул на Анастасию. «На самолете, регулярным рейсом, потом поездом в купе», — пробормотала шеф-редактор. «И какой прогноз? Мы умрем?» — спросил Клычко Жиляев почти с детским любопытством. «Думаю, что нет. Сейчас есть лекарства», — уверенно ответил Полуянов. «А эти страшные оспины, их можно будет убрать?» — взмолилась Кристина. «Конечно», — улыбнулся ей Дима. «Если вовремя начать лечение, они просто не успеют тебя изуродовать». «Он прав», — продюсер передал микрофон врачу. Тот заблеял. «Да, при нынешнем развитии медицины и чума, и натуральная оспа, они вполне излечимы, особенно если хороший иммунитет. И если срочно, очень срочно, начать колоть иммуноглобулин и антибиотики, а главное успеть до того, как оспины созреют и начнется эрозия. Но если гнойный процесс в эпидермальных тканях будет протекать остро, рубцы останутся очень глубокими. Тогда ничего не поможет, даже пластика». «То есть мне уже поздно?» «Мы приложим все силы», — заверил Клычко Жиляев. Обернулся на операторов и выдал заключительную речь. «На этом мы прощаемся с вами. Нам нужно срочно принять все меры, чтобы излечить заболевших и не пустить инфекцию дальше Селютина». Красные лампочки камер дружно погасли. Долю секунды царило молчание. А потом воцарился хаос. Ведущая кинулась к Анастасии, что-то затараторила. В ее огромных глазах стояли слезы. Любитель мантр, осветитель по имени Глеб, на его лице тоже проступала свежая сыпь, разудало выкрикнул. «И чё? Я буду дохнуть один?» Подхватил пробегавшую мимо ассистентку, кинулся ее целовать. Девчушка отчаянно завопила. «Прекратить бардак!» — громовым голосом приказал Клычко Жиляев. Подступил к доктору, потребовал: «Вызывай немедленно СЭС, вертолет, всех!» Тот дрожащими руками принялся тыкать в клавиши телефона. Сам же продюсер поспешил обойти операторов. Лично собрал у всех флешки с записью сегодняшнего эфира. Горячая тема, несомненно, волновала его куда больше, чем риск уродства или смерти. Артур бережно поднял с пола Кристину, понес к диванчику. «Убирайтесь отсюда!» — злобно взвизгнула Василиса. «Не вопи!» — равнодушно цыкнула на нее Прасковья. «Ты уже инфицирована. Мы все попали. Все!» Надя растерянно обратилась к Диме. «Слушай, но ты ведь тоже начал болеть, но поправился, и никакой сыпи!» Полуянов развел руками, а продюсер продолжал командовать. «Всем по домам и никуда не отлучаться. Сейчас приедут врачи. Все будет хорошо». «Не смогут они сегодня», — жалобно пискнул доктор. «Уже темно. Вертолет не сядет. Только завтра с утра». «Нет!» — снова взвилась Кристина. «Я хочу немедленно. Вдруг еще можно успеть. Дайте мне машину, я сама поеду в город». «Никуда ты не поедешь», — рявкнул Клычко Жиляев. «Я, лично я, объявляю карантин. Никто из Селютина не выйдет до тех пор, пока этого не позволят врачи». «Но зачем ждать утра?» — подал голос Артур. «У вас ведь есть транспорт. Давайте поедем в больницу прямо сейчас». «Тебе мало, что у нас тут больше 100 человек? Хочешь весь город заразить?» — загрохотал продюсер. «Да мне как-то плевать», — пожал плечами Артур. Но настаивать на своем не стал. Обнял Кристину, медленно повел к выходу. Девушка не сопротивлялась. К Диме и Наде подошла Алла. Виновато попросила. «А можно я у вас посижу?» «С какой это стати?» — поджала губы Митрофанова. Полуянов воззвал. «Надюш, но она ведь здорова пока. А что риск, так мы все под Богом ходим». «Я бы тебя, больного, не бросила», — возмутилась Надежда. «Ты у меня золото. Но Аллу я тоже понимаю», — твердо сказал Дмитрий. Девушка благодарно взглянула на журналиста. «Ладно», — фыркнула Надя, — «пусть сидит, предательница». Они вслед за всеми вышли из студии. «Может, правда не ждать никакой вертолет?» — горячо предложила Алла. «Угоним у доктора джип. Полуночи уже будем в больнице. Пусть колют. Ему на глобулин. Все, что можно. Не хочу я такого лица, как у Петельской». «Тогда надо по справедливости», — сказал Дима. «Сначала вести тех, кому хуже. Толика, Кристину, осветителя этого с сыпью». «Дима», — жалобно простонала Надя, — «хочешь делать добрые дела? Иди делай. Только давайте мы сначала придем домой и спокойно посидим в тишине. Хотя бы полчаса. У меня голова просто взорвется сейчас». «Да и у меня после всего этого башка трещит», — согласилась Алла. На Селютина опускалась ночь. Моросил мелкий дождь. Ветер яростно трепал волосы и полы одежды. «У меня коньяк остался», — вспомнил Дима. «Весь мне», — потребовала Надя. «Тогда мы с Аллой будем пить самогон», — вздохнул Полуянов. Девушка радостно кивнула. Про своего жениха, возможно, уже умирающего, она даже не вспоминала. Артему Кудряшову давно хотелось сорваться и поехать в Селютино. Причем вовсе не ради Надюши. Девушка, она, безусловно, милая. Приятно смущать ее комплиментами, краснеет, словно тургеневская барышня. Вместе пить чай не скучно. Библиотекарша легко поддержит беседу хоть о Босхе, хоть о Брамсе. Причем безо всяких понтов, как иные всезнайки. Но всерьез отвоевывать Надю у Димы Артем не собирался. Положа руку на сердце, в Москве полно абсолютно свободных и куда более отвязных девчонок, нежели строгая сотрудница читальни. Хотя определенный умысел у него имелся. Неприступный, упаси Господь, так по мелочи. Во-первых, Блат. Он и в библиотеке не помешает. Во-вторых, пусть Надя и пыталась хранить тайну, он очень быстро узнал, что бойфренд у нее известный на всю страну журналист. Тоже может оказаться полезным. А уж когда парочку в телешоу позвали, Артем совсем расцвел. Это ведь какая возможность написать о съемках телешоу изнутри? Судя по тому, как участники друг друга в интернете поливают, ситуация у них там шипит и скрит. Не банально строят любовь, но за выживание борются. Плюс интрига непостановочная, настоящая. Кто все-таки заезжего доктора убил? Артем внимательно читал блоги героев программы, переписывался с Надюшкой и исподволь пробрасывал. Не погонят ли, если приеду? Митрофанова простодушно отвечала. Зевак особо не притесняют. На съемочной площадке болтаться не разрешают, но издалека наблюдать позволяют. А иногда и в студию зовут, восторженно хлопать по сигналу редактора. Иное дело, что просто наблюдать скучно. Попасть бы в штат разнорабочим, грузчиком, ассистентом. Раз у них там грипп, работать некому. Может, явиться и на голубом глазу предложить помощь? Надюшку заодно посмущать, кавалера ее понервировать. Но планы так бы и остались планами. Не обнаружен в тот вечер в верхней строчке топовых новостей потрясающее сообщение. В деревне Селютино Грибовского района вспышка неизвестной инфекции. Любой нормальный человек бы порадовался, что сидит в безопасной Москве, в 700 километров от очага заразы. Но Артем даже статью до конца не дочитывал. И тратить время на бутерброды в дорогу тоже счел неразумным. Если сиднем сидеть, он свой гвоздь никогда не найдет. Нужно мчаться немедленно, пока махина государства не раскачалась, не оцепила деревеньку кордоном. Он, если гнать на пределе, успеет раньше. Дима думал, дома девчонок накроют. Осознают, проникнутся, начнут причитать в стиле Кристины: «Умрем, станем уродками». Но то ли Алла с Надюхой все эмоции в студии выплеснули, то ли друг перед дружкой хорохорились, но никаких стенаний и слез не последовало. Когда Полуянов разлил по стаканам спиртное, образованная Митрофанова почти весело процитировала: «Как от проказницы зимы запремся так же от чумы. Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы. И, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы». Александр Сергеевич Пушкин. Пир во время чумы. Чокнулись, выпили. Алла философски заметила: «Кругосветку теперь зажмут. 100%. «Да ладно!» — непривычная к алкоголю Надя стремительно захмелела. «Обнесут нас кордоном, поставят часовых, но снимать продолжат. Деньги-то вложены. Так что, может, еще и выиграешь. Кто снимать-то будет? Сотрудники все скоро тоже полягут. Новых пришлют. В противочумных костюмах!» Девушки весело рассмеялись. Лично Полуянову шутить совсем не хотелось. Он пытался понять, где случайность, а где злой умысел. Как телевизионщики могли выпустить в эфир видеописьмо Людмилы, даже его не посмотрев? Дима был уверен, брошенная невеста не сама разработала дьявольский план. Да, она выраженная психопатка, но облить себя бензином и ждать, пока отнимут зажигалку, — это ее потолок. А комбинацию заболеть, заразить, да еще привлечь к событию максимум внимания, безусловно, придумывал и осуществлял кто-то другой. И в экспедицию ее взяли осознанно, чтобы заранее исподволь начать готовить к страшной миссии. С улицы раздался яростный рев мотора. Дима бросился к окну. По деревенской грунтовке, не щадя подвески, мчался роскошный джип продюсера. Капитан, как крыса, бежит с тонущего корабля. И в эту секунду в дверь заколотили. Отворить Полуянов не успел. Щеколда вылетела от удара ноги. На пороге, дыша со свистом, стоял Артур. Не дал Полуянову слова вымолвить. Схватил за руку, шепнул: «Бежим!» Яростно потянул за собой. «Мальчики, вы куда?» Жалобно кинулась за ними Надя. Спортсмен злобно молвил: «Прибавь, что ты как чайник!» Дима послушно ускорился. Артур обрывочно, на выдохе после каждого скачка, изложил: «Они сбежали!» «Кто?» «Кристи и Глеб!» «Зачем?» Кристи срочно хочет в больницу, а он ее повез. Что ты хочешь? Догнать? Этот пусть сам, ей с ним нельзя. Я зачем тебе? Дима тоже начал задыхаться. Отобрать ключи один не смогу. Думать на предельной скорости выходило плохо, но просить Артура поговорить спокойно Дима понимал бесполезно. Парень явно на кураже. Тормозить его, как самолету на взлетке поперек дороги вставать. Мчались не к штабной избе, к гостевому домику рядом. Артур продолжал безжалостно ускорять темп. На ходу объяснял. «Сейчас доктору врыло, и его джип заберем». Еще больше увеличил скорость. На полном ходу взлетел на крыльцо, мощным ударом плеча сбил с петель дверь. Докторишка бросился навстречу. «В чем дело?» Артур схватил его за грудки. «Ключи от тачки! Быстро!» На съемках эскулап выглядел тетехой, тугодумом, но сейчас сообразил быстро, заговорил умоляюще. «Не надо, в Грибовске ей не помогут, а здесь уже утром будут лучшие врачи, лекарства!» Ждать новых аргументов Артур не стал. Двинул Савелию Юрьевичу кулаком в подбородок. Бедняга рухнул и больше не спорил. Трясущаяся рука полезла в карман брюк, швырнула ключи. «Бежим!» — бросил атлет Полуянову. «Заводи!» — кивнул Дима. «Я сейчас!» Помог доктору сесть, осторожно спросил. «Что с вашей семьей?» «Их отпустили!» Лицо с кровоточащей губой расплылось в счастливой улыбке. «Дочка звонила!» Во дворе отчаянно сигналил джип. «Он не застрахован!» — горестно сообщил врач. Но Дима уже не слушал. Да, возможно, авантюра и бред, но отпускать Артура одного нельзя никак. Называет психом осветителя, но и у него самого нервы на пределе. Дима выскочил из домика, плюхнулся на пассажирское сиденье. Атлет вдавил педаль газа в пол. Несмотря на безумную скорость, ямы объезжал довольно умело. Еще и рассказывать успевал. «Этот осветитель, Глеб, приперся к нам». Я хотел выгнать, но Кристи пожалела, попросила пустить. А он свою песню завел, типа нас всех подставили, и он не тварь дрожащая, чтобы тихо умереть. Орет, я в Грибовский в лучший ресторан пойду, в центр торговый, всех заражу, сотню за собой утащу, тысячу. Кристи сначала ему всякие правильные вещи говорила. Ты, мол, лучше думай, как самому вылечиться, но этот все свое. Я уже мертвец, шлак. Потом она попросила сделать чаю. Я вышел на кухню. Минут пять там был. Прихожу, в комнате пусто. И дверь снаружи, на ключ заперта. Я пока понял, что они сбежали. Пока выбрался, гляжу поздно, машина мчится. Ну, я тогда к тебе. Дом благо рядом, и мужик ты нормальный, не подведешь. Взглянул умоляюще. «Но зачем Кристина поехала с ним?» Удивленно спросил Полуянов. Она зациклилась. Начать лечиться до того, как эти ее оспины созреют. Думает, Глеб в больницу отвезет. А я считаю, он ее на окраине выбросит в лучшем случае. А скорее с собой потащит вместе дурить. Кристи сейчас слабая, за себя постоять не может. Пожалуй, тут приоритет не ее в больницу, а придурка остановить, пока весь Грибовск правда не полег, подумал Дима. Но делиться мыслями с Артуром благоразумно не стал. Давно уже выехали за околицу, мчались меж голых, скудно посеребренных первым снегом лесопосадок. «У них фора минут 10, и машина мощнее», — в отчаянии пробормотал спортсмен. Он гнал старенький автомобиль на 5000 оборотов. Машина ревела, воняла, тряслась. «Движок сейчас запоришь», — предупредил Дима. «Плевать! Просто встанем тогда посреди леса, и все. «Вот они!» — радостно выкрикнул вдруг Артур. «Далеко?» В километрах в двух впереди показались габаритные огни. Лицо спортсмена озарилось зловещей ухмылкой льва, учуявшего добычу. Ничего нет хуже, когда один псих нагоняет другого. Полуянов сказал, «Давай я поведу. Я школу экстремального вождения закончил». «Иди ты!» — отмахнулся Артур. Ускорился до, казалось бы, невозможных на ужасной дороге 90. Лед, ямы, повороты... «Убьемся?» — спокойно предупредил Дима. «Все под контролем». Артур от напряжения прокусил нижнюю губу, по подбородку потекла кровь. Расстояние между машинами сокращалось. Дима вытащил телефон. Сигнал, пусть и слабенький, к счастью, имелся. Потребовал. Диктую ее телефон. Набрал номер. Абонент недоступен. «Что с ней?» — запаниковал Артур. «Сигнал хреновый. Или с собой не взяла, или сел. А если он с ней уже что-то сделал?» Спортсмен отвлекся лишь на долю секунды, но машина немедленно ухнула в яму, отчаянно загрохотала днищем. «Будь хладнокровен и мудр», — попросил Полуянов. Но Артур будто не слышал, продолжал разгоняться. Беглецы уже совсем рядом. «Прижми их к обочине, спокойно, аккуратно. Там кювет», — скомандовал журналист. Однако Артур лишь усмехнулся. И когда машины поравнялись, резко вырвался вперед, а потом дернул ручной тормоз. Азартно выкрикнул: «Дорогу им перегорожу!» «Дебил!» — рявкнул Полуянов. Их джип потерял управление, заскользил, заюзил, съехал передними колесами на обочину, накренился вперед, но в последний момент удержался. Ремень безопасности больно ударил в грудь. На мгновение сознание покинуло Полуянова. Когда он открыл глаза, узрел, лицо Артура заливает кровь. Он тщетно пытается ее стереть, а машина беглецов лежит во овражке колесами кверху. «Кристи!» — взревел Артур и кубарем вывалился из джипа. Пока Дима отстегнул ремень, пока оказался у машины беглецов, парень уже вытаскивал из салона недвижимое тело подруги. Лицо девушки в свете тусклой осенней луны выглядело счастливым и милым. «Аккуратней!» — заорал Дима. Мама-врач предупреждала: пострадавших в аварии нужно переносить очень бережно. Вдруг сломан позвоночник. Но Артур продолжал держать невесту на руках, целовал, бормотал: «Кристи, солнце мое!» Руки красавицы бессильно болтались, грудь не вздымалась. Из покореженной машины донесся стон. «Я убью его!» — с ненавистью прошипел спортсмен. Его глаза блестели, лицо заливал румянец, и до журналиста только сейчас дошло. Это не азарт погони. Артуру плохо, у него температура. Болезнь нагнала и подавила его всего за какой-то час, пока они мчались по лесу. «Болван!» — укорил себя Полуянов. Ему ведь казалось, что парень неадекватен, но он ничего не предпринял, чтобы остановить. Перехватить руль, предотвратить катастрофу. Нужно хотя бы сейчас сохранить здравый ум и холодный рассудок. «Кристи, девочка, открой глазки!» — лихорадочно бормотал Артур. Дима приблизился, взялся за пульс. Сердце билось, но еле-еле, — приказал. «Отнести ее аккуратно. Положи к нам на заднее сиденье». «Ей нужна помощь! Врач!» — истерически выкрикнул спортсмен. «Едем в Грибовск!» «Сейчас ведь даст по газам и умчится». «Я сам врач», — легко соврал Полуянов. «По первому образованию. Да, я смотрю ее». Максимально бережно принял тело девушки из рук Артура. Он очень надеялся на лучшее, но правая его рука, та, что поддерживала голову Кристи, мгновенно обогрелась кровью. А пальцы нащупали на затылке под волосами что-то острое, склизкое. С открытой травмой черепа шансов мало, особенно ночью на бездорожье. Однако Дима уверенным тоном приказал Артуру: «Тащи аптечку». Парень сделал движение в сторону покореженной машины. Стоны оттуда становились все отчаяннее. Однако Полуянов повысил голос: «Первым делом Кристина». И Артур послушно потрусил к багажнику. Дима отнес девушку в их автомобиль, приказал ее жениху: «Будешь помогать». Как мог, перевязал рану, покрикивал на Артура: «Еще бинт! Теперь марлю! Быстрей!» И все больше убеждался: ничего не поможет. В ближайшие часы, а то и минуты, бедняжка умрет. Но спортсмену этого говорить никак не следовало. Полуянов взглянул на часы. До Грибовска еще 100 километров. В лучшем случае доедем к 8 утра. Вертолет в Селютино прилетит раньше. Но ей нейрохирурги нужны. Реанимация! Кто ей поможет в крошечном городке? Кристи надо в Москву, в Склиф. Как раз на вертолете доставят. Дима понимал, его аргументы не самые убедительные. Но ехать в Грибовск с больным черной оспой и умирающей девушкой он никак не хотел. И Надьку бросать нельзя. Если их посадят в разные карантины, неизвестно, когда и где встретятся. Да и доведется ли вообще увидеться. Полуянов коснулся лба Артура, безапелляционно произнес: «У тебя жар. Найди в аптечке аспирин, прими 3 таблетки и сиди здесь, в машине. От Кристины ни на шаг». Сам вновь побежал к месту аварии. Из джипа продюсера несся отборный мат. «Заткнись!» — Полуянов попытался открыть покореженную дверь. «Хрена! Заела, падла!» — злобно выкрикнул Глеб. Выглядел парень прилично. Активный, румяный. Максимум, чтоб получил, перелом. «Где болит?» — тоном строгого доктора спросил Дима. «Ногу нахрен прижала!» — простонал осветитель. «Даже если вытащу его, сейчас с Артуром сцепятся». Полуянов приложил руку к собственному лбу. Жара нет, голова свежая. И какой нечистый попутал его, втянул в бессмысленную погоню. «Помоги, сейчас сдохну здесь, нах!» — взмолился Глеб. И тут в Димином кармане крякнул мобильник. Он вытащил аппарат. 19 СМС-сообщений. Все от Нади. Последнее из одного слова, зато большими буквами. «Сволочь!» Полуянов прокрутил до первого послания. Оно было отправлено 2 часа назад и гласило: «Мы с Аллой едем за вами. На УАЗике». Дожидаться девушек Дима не стал. Оставил крики Глеба без внимания, вернулся к джипу, где сидел Артур, баюкая на руках недвижимую Кристину. Сел за руль. «Куда?» — голос спортсмена звучал равнодушно. После приступов куража и ярости его, похоже, охватила апатия. «Я сейчас развернусь», — недопускающим возражений голосом произнес Полуянов. «А ты пересядешь за руль и поедешь в Селютино. Медленно, аккуратно». «Но я не могу отпустить ее», — возмутился Артур. «Вдруг она очнется». «Ты поедешь в Селютино», — повторил Дима. «Там есть врач. Скоро туда прилетит вертолет. Кристине помогут. Обязательно». Артур поежился, пробормотал. «Холодно что-то». Щеки его налились багрянцем, зубы постукивали. «Сейчас и этот еще в аварию попадет». Но иного выхода Дима не видел. Развернулся, вышел из машины. Помог Артуру забраться на место водителя. Кристину оставили на заднем сиденье, положили ей под голову свернутую куртку. На прекрасном бледном лице наливались ядовитым соком красные точечки сыпи. «Может, тебе и лучше умереть», — подумал Дима. Сказал спортсмену: «Кристине очень важно, чтобы ты ехал медленно, плавно. Скорость не больше 20 в час, понял?» «А ты?» — жалобно спросил Артур. «Останусь здесь», — отрезал Дима. Хлопнул парня по плечу. «Сконцентрируйся. Я в тебя верю. Ты справишься». Он прислушался. Где-то, пока еще далеко, надсадно подвывал двигатель. Артур тоже услышал, спросил с надеждой: «Может, это врачи?» «Нет». «Кто тогда это едет? Надя и Алла за мной». Спортсмен не проявил к полученной информации ни малейшего интереса. Упрямо повторил: «Мне нужны врачи». «Они уже летят. На вертолете», — повторил Полуянов. «Помогут Кристине. Помогут тебе». «Если Кристи умрет, я тоже сдохну», — убежденно заявил Артур и бережно тронул машину с места. Дима подождал, пока тормозные огни исчезнут за поворотом. С облегчением выдохнул. Поспешил к аварийному джипу. «Куда ты делся?» — с новой силой заскулил Глеб. «Вытащи меня отсюда!» Полуянов открыл багажник. Клычко Жиляев оказался ответственным человеком. Тут имелась и аптечка, и большая сумка с инструментами, и даже лопата. Вытаскивать пострадавших со сдавлениями Дима знал, тоже целая наука. Он подцепил монтировкой, разблокировал дверь. Глеб дернулся было к свободе, но мигом исказился лицом, прохрипел: «Ногу вытащить не могу!» Дима включил телефонный фонарик, с огромным трудом сдвинул сработавшую подушку безопасности, нырнул в салон. Внутренняя обшивка двери от удара треснула, и конечность осветителя каким-то невероятным образом попала в щель с острыми краями. Неприятно, но куда лучше, чем застрять в покореженном металле. За несколько ударов монтировкой Дима освободил страдальца. Тот попытался вылезти, но застонал еще громче. «Чего? Хрен знает! Больно очень!» «Капризный младенчик. Себя любит. На остальных плевать. Бог, видно, увидел, остановил. Не позволил гаденышу доехать и заразить весь город». Помогать Глебу вылезать Дима не стал. Устало сел рядом с пострадавшим джипом. Куртку он положил под голову Кристине, но холодно не было. Наоборот, что-то вроде благости снизошло. И гордости. Он все урегулировал. Эпидемии в Грибовске не будет. А я сам? А Надька? Прислушался к организму. Работает как часы. Только руки слегка подрагивают. Но если у Нади будет лицо, как у Петельской... Дима вздрогнул. Будем надеяться, Всевышний не допустит.